Глава 5. Эрнест. «Что? Пиццу?» Пищит или шипит от злобы маленькая колдунья, впивается в меня колючим взглядом. А я не могу ни о чем думать, только об ее аппетитной заднице. И не только о ней. Я до сих пор в себя прийти не могу. С того самого момента, как девушка подошла ко мне возле дома Андрюхи. Щипаю себя едва не каждую минуту, ведь считаю, что крепко сплю. Я бы и не узнал мелкое недоразумение с ТЦ, если бы не ее куртка и шапка. Слишком хорошо запомнил нелепую одежду. И теперь я готов взять каждое свое слово обратно. И вкус у малого явно лучше моего. Как и зрение, ведь он смог разглядеть девушку, а я посчитал ее неликвидом. Идиот. Мне понравилось кукольное личико и ярко-алые губки естественного цвета. Невинные, как у пугливого олененка, зеленые глаза. А уж когда девушка сняла с себя бесформенный мешок под названием куртка, завис. Да у нее же фигурка отпад! Такую грех прятать за этой новомодной одеждой оверсайз. Лосины выгодно обтянули стройные ноги и округлую попку. Что я едва сдержался от довольного рыка. Ладонь так и тянулась, чтобы звонко шлепнуть аппетитную задницу. Чудом сдержался, да и Ярик помог. Утащил свою маму в комнату. А дальше мне понадобилась вся имеющаяся выдержка. Ради того, что я увидел в своей спальне, мог простить псу даже испорченный ковер. Мия хоть осознавала, что творила, когда встала раком и выпячивала зад. В моей, черт возьми, комнате. Да, пусть девочка и залезла за собакой, но ох. Кровь от возбуждения устремилась ниже талии и все. Здравые мысли покинули мою дурную голову. Не сдержался. Слишком аппетитной оказалась зависшая в воздухе задница. И ведь не ударил, а нежно обласкал пальцами. Кто же знал, что девушка настолько остро отреагирует на мелкую вольность? Ударилась спиной и охнула от боли. Можно сказать, резко отрезвила меня. И все же Мия как одна сплошная загадка. Невозможно ее разгадать, оттого и бешусь. Тянусь за девчонкой из-за таинственной ауры, окутавшей ее с ног до головы. Не могу уже отпустить просто так. Тянет к ней какого-то черта, будто кто-то привязал нас невидимой нитью. Ни разорвать невозможно, ни убежать. Мия пыталась, но в итоге все равно оказалась в моей пещере. Никогда не приводил девиц к себе в квартиру, а ее захотел. Будто уже заранее знал, что только она будет гармонично смотреться в моем доме, в моей квартире, на моих простынях, подо мною. Я вдруг осознал, что на меня уставились три взгляда, включая пса. И что не так? Неужели все мои мысли на лбу написаны или я что-то ляпнул вслух? Нахмурился, порылся в памяти и вспомнил. Что не так с пиццей? Это не еда для ребенка. И даже пес в ее руках гавкнул, словно согласился. А я не ребенок! Попытался меня оправдать Ярик, но... Да знаю я и без нее, что фастфуд вреден, но не умею готовить. И няньку до сих пор не нашел. Попытался разочек, но та и дня не продержалась. Ярик выжил ее из квартиры, о чем гордо сообщил того же дня. Нахально позвонил мне в офис и заявил будничным тоном. «Нянька ушла». Вздыхаю. Уже придумываю, как оправдаться, но меня опережает Ярик. «Некому нам готовить. Мы одинокие и несчастные мужчины. И папка готовить совсем не умеет». И пока я с раскрытым ртом пялись на него, засранец добавляет с поистине милой усмешкой. «Ему бы жену хорошую. Пропадет ведь. Слабенький он у меня». И еще этот жалобный взгляд, словно у побитой жизнью собаки. Мелкий манипулятор смотрит на девушку, как бездомный пес, просящий забрать его с холодной улицы в теплый дом. Она молчит, но и я молчу, ведь очень хочется услышать ответ. Мия мило краснеет, щеки заливаются нежным румянцем. Откуда-то из глубины неизведанной мною части души поднимается чувство заботы. Хочу подойти и обнять девушку. Прижать голову к своей груди и запрятать от всего мира. Но вместо этого стою истуканом и до боли стискиваю пальцы в кулаки. Нельзя. Мия отводит зачарованный взгляд от Ярика. Перехватывает на руках собаку, будто хочет запрятаться за ним, как за щитом. Находит в себе силы для сопротивления. Ярослав! Мы с Мелким оба дергаемся на командный тон Мии. Клянусь, даже пес в руках застывает, словно опасается, что и его отругают. Но уже в следующую секунду собака отправляется в руки хозяина. Ярик неохотно забирает питомца, а Мия сразу раздает Цу. Ты шустро в ванну, мыть Джеку лапы. Мыло для него найдешь в пакете, он в коридоре. Ты указывает пальцем мне в грудь, и я застываю гипсовой статуей, не дышу даже. Никакой пиццы или любой другой доставки, кроме продуктов из супермаркета. Переглядываемся с Мелким. Он хитро улыбается мне и добивает. О, ну все понятно. Пойду я мыть лапы Джеку. Ярик хохочет и убегает быстрее. Мии не успевает хоть что-то еще сказать. Ну а я улыбаюсь так широко, что аж страшно за себя становится. И впервые произношу то, что не говорила до этого ни единой бабе. «Слушаюсь и повинуюсь!» Подмигиваю все еще раскрасневшейся от смущения девушки. Можно сказать, сильнее вгоняя ее в краску. Буквально окунаю в нее с головой. «Что поделаешь?» Нравится смотреть, как бледная кожа приобретает розовый оттенок. И все-таки малой, умелый манипулятор. Осознаю это, когда последняя очищенная мною картошка летит в кастрюлю с водой. Какого черта я ввязался в это все? Главное, сам смылся к себе в комнату, а я должен помогать? Но стоит поймать взглядом порхающую, словно бабочку, от одного цветка к другому Мию и сразу забываю обо всем. Слежу, как голодный хищник, за каждым ее хаотичным передвижением, за каждым взмахом руки, каждым жестом. Фотографирую глазами, чтобы запомнить, насколько гармонично вписалась девушка в интерьер кухни. Будто специально под нее делали. «Где у тебя сковородки?» Она разворачивается слишком резко и ловит меня на горячем. Упрекает взглядом, ругает им, как школьника за невыполненное домашнее задание. Закашливаюсь, но показываю ей нужный шкафчик. Проходит буквально полчаса, и мы уже сидим за накрытым столом на кухне. Верю, что вкусно, судя по божественным запахам, но я не ем. Кусок не лезет в горло. Со смесью странных чувств, что плещется взрывоопасным коктейлем в груди, наблюдаю, как Мия поддается на манипуляции мелкого паршивца. То еда горячая, надо подуть, то сока захотелось, то хлеба ему подай. Последняя просьба напрягает. «Хочу кетчуп!» И тычет пальцем на холодильник. Мия подчиняется, но я слишком хорошо знаю крестника. И вижу в карих глазах хитрый план, которому он следует. «Да, открой мне, пожалуйста!» И невинно улыбается, пока Мия откручивает крышку. Не успевая остановить наглого пацана, он мгновенно хватает обеими руками низ упаковки как раз в тот момент, когда девушка откручивает крышку. Красная жижа выстреливает ей прямо на белоснежный свитер. Ложится уродливыми пятнами в районе груди. И будто этого мало, Ярик хватает салфетку и нещадно размазывает кетчуп по одежде. Делает вид, будто пытается помочь, а на самом деле усугубляет ситуацию до предела. «Ой, Ярик, нет!» Стонет Мия, пока ловит ловкую ручку пацана. Вырывает из цепких пальцев салфетку. Убирает от греха подальше. Осматривает себя и тяжело вздыхает. «Прости!» Тянет манипулятор и чуть ли не плачет. «Я хотел помочь! Мне так жаль!» «Охренеть! Может, мне отдать его на кружок актерского мастерства? Такой талант пропадает! Нифига ему не жаль! Но Мия доверчивой рыбкой проглатывает наживку. Тепло улыбается Ярику, гладит по голове и нежно воркует. Ничего страшного, дома постираю, кушай. Крестник явно недоволен результатом. Стреляет в меня раздаренным взглядом, а я же пожимаю плечами. Пользуюсь моментом, когда Мия с извинениями уходит в ванную. Ярик, ты не маленький ребенок, за которым нужно ухаживать. Если тебе что-то нужно, встань и возьми сам. Ты мне совсем не помогаешь! Ворчит с обидой и утыкается взглядом в тарелку. Я хочу, чтобы Мия осталась. Это ведь она, та девушка из торгового центра. Я узнал ее. Говорит тихо, практически шепотом, но я понимаю его. Не нахожу подходящих слов, кашусь в сторону ванной комнаты. К счастью, в ней шумит вода, и наши гости точно ничего не слышат. На самом деле, я просто не знаю, как реагировать. До каверзы Яры в кухне витала по-настоящему домашняя атмосфера. Пахло уютом и комфортом, и Мия за столом ощущалась родной, будто она по праву уже наша с Яриком. Отпускать ее — преступление, но... Но девушка не наша. У нее своя жизнь, в которую мы с мелким явно не вписываемся. Мия не ответила ни на один мой флирт. Даже не улыбнулась. Хмурилась и отшатывалась, как от ковидного. Это больно. Досадно, но пережить можно. Ей же наверняка нужна семья, много детишек, а я бракованный. Со мной не будет этого всего. Ярик, ты должен понять, что... Умолкаю, когда слышу звук отпирания двери. Мия входит и, держась пальцами за свитер, трясет промокшую насквозь ткань. Такими нелепыми действиями она до завтра будет его сушить. «А у вас есть фен?» Спрашивает с надеждой, но я отрицательно качаю головой. «Присядь пока». Встаю и буквально силком опускаю ее на свой стул. И ведь понимаю... Девушка настолько упряма, что в любом случае уйдет из нашей с Яром квартиры. Даже в мокром свитере, да хоть без него. Хоть голый, но убежит и глазом не успеет моргнуть. Нет никаких шансов, что она останется. Поэтому нахожу свой чистый свитер и несу его нашей гости. Вкладываю ей в руки, пока не успела отказаться от помощи. «Лучше переоденься, иначе заболеешь». На удивление, Мия даже не спорит. Уходит в ванну и возвращается спустя пару минут. В моем свитере она выглядит так же нелепо, как и в своей безразмерной куртке. Но свитер мужской, а вот ее куртка... Мне бы задуматься над возникшей мыслью, но от вида Мии гордость гонгом бьет в грудь, отвлекает от других мелочей. Его тяжелый звук эхом облетает все тело и оседает нежностью на душе. Мысленно ликую, радуюсь, словно пещерный человек, что надел на женщину свою одежду, пометил ее собой от других мужиков. Думаю, мне пора домой. Радость развеивается так же быстро, как и накатила минуту назад. Поджимаю губы и злюсь на себя. Ведь что-то нафантазировал себе, даже на мгновение поверил в сказку. Бред же. Мия не ждет ответа, идет к псу и прощается с ним. Слишком долго сюсюкается, но в итоге с грустью отходит от собаки. А Джек упрямо следует за девушкой, кусает за пятки, будто не желает отпускать. Собственно, как и Яр. Мелкий надувает щеки, демонстративно отворачивается от Мии, показывает и ей, и мне свои капризы. Специально не прощается, не хочет. В конечном итоге соскальзывает со стула и, не сказав ни слова, уходит к себе в комнату. Девушка вздрагивает на резкий звук захлопнувшейся двери, а я вздыхаю. Может, она и хочет спросить, в чем дело, но просто пожимает плечами. Все правильно, делает вид, будто ее не касаются чужие проблемы. Надевает куртку, обувается. Четко следует выстроенному плану побега. Но если Мия решила, что из квартиры выйдет одна, то у меня для нее плохие новости. Я отвезу. Не спрашиваю, ставлю перед фактом. Вместе выходим, и я в который раз задаюсь вопросом, что не так с моей машиной. Почему Мия усаживается в тачку с таким унылым лицом, будто ее сажают на электрический стул, предназначенный для казни? Или дело не в моем джипе? Вижу, как она напряженно сцепила пальцы в замок и вся сжалась на сиденье. Даже зажмурилась. Вздыхаю. Не решаюсь спросить, просто понимая, что меня пошлют лесом. Как и не решаюсь втопить педаль газа. Еду слишком медленно, но плевать. Так в молчаливом напряжении проходит вся поездка. Паркуюсь около дома девушки, но не разрешаю ей пока выйти. Держу двери заблокированными. И ведь не хочу отпускать Мию точно так же, как и Яр. Психую, злюсь, но не подаю вида. Горю изнутри какого-то черта. Просто понимаю, если упущу ее сейчас, больше никогда не увижу. Дай мне свой телефон. Не прошу. Требую. Я должен оставить свой след хотя бы таким образом. Хотя бы попытаюсь. А ключи от квартиры вам не дать? Кривлюсь на ее искусное выканье. Специально подчеркивает нашу ощутимую разницу в возрасте, чертовка. Ехидничает и кривляется, но достает из кармана куртки мобильник. Даже снимает с пароля, но не спешит отдавать мне. Сомневается. Вырываю сам с какой-то странной и неконтролируемой злобой, набирая номер, бросаю вызов. Как только мой мобильный оглушает звонкой мелодией, сразу сбрасываю. И вписываю свой номер в памяти телефона Мии. Только после возвращаю, улыбаюсь на недоуменный взгляд девушки, игриво подмигиваю ей. Хорошие знакомства лишними не бывают. Смело звони, если возникнут проблемы. Или если заскучаешь. Последнее выдаю с лукавой усмешкой, но от моих слов отмахиваются, прихлопывают их, как надоедливого комара посреди ночи. Спасибо, конечно, но не думаю, что мы с вами снова встретимся. Прощайте, Эрнест. Убежала, испарилась, как роса на солнце. А была ли ты на самом деле? Хмыкаю, ведь девушку реально будто ветром сдуло. Прежде чем уехать, сохраняю ее номер телефона. Понимаю, что не позвонит мне вредина, но...